Искупление. Вильфор шел к выходу, все расступались перед ним. Всякое великое горе внушает уважение, и еще не было примера даже в самые жестокие времена, чтобы в первую минуту люди не посочувствовали человеку, на которого обрушилось непоправимое несчастье. Разъяренная толпа может убить того, кто ей ненавистен, но редко случается, чтобы люди, присутствующие при объявлении смертного приговора, оскорбили несчастного, даже если он совершил преступление. Вильфор прошел сквозь ряды зрителей, стражи, судейских чиновников и удалился, сам вынеся себе обвинительный приговор, но охраняемый своей скорбью. Бывают трагедии, которые люди постигают чувством, но не могут охватить разумом. И тогда величайший поэт — тот, у кого вырвется самый страстный и самый искренний крик. Этот крик заменяет толпе целую повесть, и она права, что довольствуется им, еще более права, если признает его совершенным, когда в нем звучит истина. Впрочем, трудно было описать то состояние оцепенения, в котором Вильфор шел из суда, тот лихорадочный жар, от которого билась каждая его артерия, напрягался каждый нерв, вздувалась каждая жила, и который терзал миллионом терзаний каждую частицу его бренного тела. Только сила привычки помогла Вильфору дотащиться до выхода. Он сбросил с себя судейскую тогу не потому, что этого требовали приличия, но потому, что она давила и жгла ему плечи тяжким бременем, как мучительное одеяние Несса. Шатаясь, дошел он до двора дофина, нашел там свою карету, разбудил кучера, сам открыл дверцу и упал на сиденье, указывая рукой в сторону предместья Сент-Оноре. Лошади тронули. Страшной тяжестью обрушилось на него воздвигнутое им здание его жизни. Он был раздавлен этим обвалом. Он еще не предвидел последствий, не измерял их, он их только чувствовал. Он не думал о букве закона, как думает хладнокровный убийца, толкуя хорошо знакомую ему статью. Бог вошел в его сердце. «Боже!» — безотчетно шептали его губы. «Боже!» За постигшей его катастрофой он видел только руку Божью. Карета ехала быстро. Вильфор, откинувшийся на сиденье, почувствовал, что ему мешает какой-то предмет. Он протянул руку. Это был веер, забытый госпожой де Вильфор, и завалившийся между спинкой и подушками. Вид этого веера пробудил в нем воспоминание, и это воспоминание сверкнуло, как молния во мраке ночи. Вильфор вспомнил о жене. Он застонал, как будто в сердце ему вонзилось раскаленное железо. Все время он думал только об одном своем несчастье, и вдруг перед его глазами второе, не менее ужасное. Его жена. Он только что стоял перед нею, как неумолимый судья. Он приговорил ее к смерти, и она, пораженная ужасом, раздавленная стыдом, убитая раскаянием, которое он пробудил в ней своей незапятнанной добродетелью, она, несчастная, слабая женщина, беззащитная перед лицом этой неограниченной высшей власти, быть может, в эту самую минуту готовилась умереть. Уже час прошел с тех пор, как он вынес ей приговор, и в эту минуту она, должно быть, вспоминала все свои преступления, молила Бога о пощаде, писала письмо, униженно умоляя своего безупречного судью о прощении, которое она покупала ценою жизни. Вильфор глухо застонал от бешенства и боли и заметался на атласных подушках кареты. Эта женщина стала преступницей только потому, что прикоснулась ко мне, — воскликнул он. — Я само преступление, и она заразилась им, как заражаются тифом, холерой, чумой.

Чего вы еще хотите? И она, как подкошенная, упала на ковер. Вильфор подбежал к ней, схватил ее за руку. Рука эта судорожно сжимала хрустальный флакон с золотой пробкой. Госпожа де Вильфор была мертва. Вильфор, обезумев от ужаса, попятился к двери, не отрывая глаз от трупа. «Эдуард!» — вскричал он вдруг. «Где мой сын?» И он бросился из комнаты с воплем. «Эдуард! Эдуард!» Этот крик был так страшен, что со всех сторон сбежали слуги. «Мой сын! Где мой сын?» — спросил Вильфор. «Уведите его, чтобы он не видел». «Господина Эдуарда нет внизу, сударь», — ответил камердинер. «Он должно быть в саду. Бегите за ним!» «Нет, сударь, госпожа де Вильфор полчаса тому назад позвала его к себе. Господин Эдуард пошел с ней и с тех пор не выходил». Ледяной пот выступил на лбу Вильфора. Ноги его подкосились, мысли закружились в мозгу, как расшатанные колесики испорченных часов. «Прошел к ней!» — прошептал он. «К ней!» И он медленно побрел обратно, вытирая одной рукой лоб, а другой держась за стену. Он должен войти в эту комнату и снова увидеть тело несчастной. Он должен позвать Эдуарда, разбудить эхо этой комнаты, превращенной в гроб. Заговорить здесь значило осквернить безмолвие могилы. Вильфор почувствовал, что язык не повинуется ему. «Эдуард! Эдуард!» — пролепетал он. Никакого ответа. «Где же мальчик, который, как сказали слуги, прошел к матери и не вышел от нее?» Вильфор сделал еще шаг вперед. Труп госпожи де Вильфор лежал перед дверью в будуар, где только и мог быть сын. Труп словно сторожил порог. В открытых, остановившихся глазах, на мертвых губах застыла загадочная усмешка. За приподнятой портьерой виднелась ножка рояля и угол дивана, обитого голубым атласом. Вильфор сделал еще несколько шагов вперед и на диване увидел своего сына. Ребенок, вероятно, заснул. Несчастного охватила невыразимая радость. Луч света озарил ад, где он корчился в нестерпимой муке. Он перешагнет через труп, войдет в комнату, возьмет ребенка на руки и бежит с ним далеко-далеко. Это был уже не прежний Вильфор, который в своем утонченном лицемерии являл образец цивилизованного человека. Это был смертельно раненый тигр, который ломает зубы, последний раз сжимая страшную пасть. Он боялся уже не предрассудков, а призраков. Он отступил на шаг и перепрыгнул через труп, словно это был пылающий костер. Он схватил сына на руки, прижал к груди, тряс его, звал по имени. Мальчик не отвечал. Вильфор прильнул жадными губами к его лицу. Лицо было холодное и мертвенно-бледное. Он ощупал окоченевшее тело ребенка, приложил руку к его сердцу. Сердце не билось. Ребенок был мертв. Вчетверо сложенная бумажка упала на ковер. Вильфор, как громом пораженный, опустился на колени. Ребенок выскользнул из его безжизненных рук и покатился к матери. Вильфор поднял листок, узнал руку своей жены и жадно пробежал его. Вот что он прочел. «Вы знаете, что я была хорошей матерью ради своего сына и стала преступницей. Хорошая мать

Да кто же ты? Кто? Я призрак несчастного, которого ты похоронил в темнице замка Ив. Когда этот призрак вышел из могилы, Бог скрыл его под маской графа Монте-Кристо и осыпал его алмазами и золотом, чтобы до ныне ты не узнал его. — Я узнаю тебя! — Узнаю, — произнес королевский прокурор. — Ты? — Я Эдмон Дантес. — Ты? — Эдмон Дантес! — вскричал королевский прокурор, хватая графа за руку. — Так идем! И он повлек его к лестнице. Удивленный Монте-Кристо последовал за ним, не зная, куда его ведет королевский прокурор и предчувствуя новое несчастье. — Смотри, Эдмон Дантес, — сказал Вильфор, указывая графу на трупы жены и сына. — Смотри! — Ты доволен? Монте-Кристо побледнел, как смерть. Он понял, что в своем мщении приступил к границе. Он понял, что теперь он уже не смеет сказать «Бог за меня и со мною». Ужас оледенил его душу. Он бросился к ребенку, приподнял ему веки, пощупал пульс и, схватив его на руки, выбежал с ним в комнату Валентины и запер за собой дверь. «Мой сын!» — закричал Вильфор. «Он похитил тело моего сына! Горе, проклятие, смерть тебя!» И он хотел ринуться за Монте-Кристо, но как во сне его ноги словно вросли в пол, глаза его едва не вышли из орбит, скрюченные пальцы все глубже впивались в грудь, пока из-под ногтей не брызнула кровь. Жилы на висках вздулись, череп готов был разорваться под напором клокочущих мыслей, и море пламени затопило мозг. Это оцепенение длилось несколько минут, и, наконец, непроглядный мрак безумия поглотил Вильфора. Он вскрикнул, дико захохотал и бросился вниз по лестнице. Четверть часа спустя дверь комнаты Валентины отворилась, и на пороге появился граф Монте-Кристо. Он был бледен. Взор его померк, грудь тяжело дышала, черты его всегда спокойного, благородного лица были искажены страданием. Он держал в руках ребенка, которого уже ничто не могло вернуть к жизни. Монте-Кристо встал на одно колено, благоговейно опустил ребенка на ковер подле матери и положил его голову к ней на грудь. Потом он встал, вышел из комнаты и, встретив на лестнице одного из слуг, спросил, где господин Вильфор. Слуга молча указал рукой на сад. Монте-Кристо спустился с крыльца, пошел в указанном направлении и среди столпившихся слуг увидел Вильфора, который с заступом в руках ожесточенно рыл землю. — Нет, не здесь, — говорил он. — Нет, не здесь. И рыл дальше. Монте-Кристо подошел к нему и едва слышно, почти смиренно произнес. — Вы потеряли сына, сударь, но у вас осталось... Вильфор, не слушая, перебил его. — Я его найду, — сказал он. «Не говорите мне, что его здесь нет! Я его найду, хоть бы мне пришлось искать его до страшного суда!» Монте-Кристо отшатнулся. «Он сошел с ума», — сказал он, и, словно страшась, что на него обрушатся стены этого проклятого дома, он выбежал на улицу, впервые усомнившись, имел ли он право поступить так, как поступил. «Довольно». — Довольно, — сказал он. — Пощадим последнего. Придя домой, Монте-Кристо застал у себя Муреля. Он бродил по комнатам, как безмолвный призрак, который ждет назначенного ему Богом часа, чтобы вернуться в свою могилу. «Приготовьтесь, Максимилиан», — сказал ему с улыбкой Монте-Кристо. «Завтра мы покидаем Париж». «Разве вам здесь больше нечего делать?» — спросил Морель. «Нечего», — отвечал Монте-Кристо. «Боюсь, что я и так сделал слишком много».